причин. Я подглядел из-под ресниц, пока из ваток героин ты набирала в грязный шприц. Вот то, что доктор прописал, вот на заклание рука. Шарни со мной на бродершафт, о, дорогая медсестра. Ведь болен я. Без причин, и это все, что нам осталось, убогой лампы света тень и залихватская усталость в лице обуглившийся день. И преждевременная старость. Ведь болен я. Жгут незаживающие раны. Ведь болен я. Ведь болен я.